Высокая болезнь. Мелькает движущийся ребус, идет осада, идут дни, проходят месяцы и лето. В один прекрасный день пикет, избиваясь с ног от беготни, приносит весть. Сдается крепость. Не верит, верит, жгут огни, взрывают своды, ищут входа. Выходит, входит, и идут дни, проходят месяцы и годы, проходят годы, все в тени. Рождается троянский эпос, не верят, верят, жгут огни, нетерпеливо ждут развода, слабеют, слепнут, и идут дни, и в крепости крошатся своды. Мне стыдно. И день ото дня стыдней, что в век таких теней высокая одна болезнь еще зовется песнь. Уместно ли песнью звать Содом, усвоенный с трудом землей, бросавшийся от книг на пики и на штык? Благими намерениями вымощен ад. Установился взгляд, что если вымостить ими стихи, простятся все грехи, все это режет слух тишины, вернувшейся с войны. А как натянут этот слух, узнали в дни разрух. В те дни на всех припала страсть к рассказам, и зима ночами не уставала в шами прясть, как лошади придут ушами. То шевелились тихой тьмы, засыпанные снегом уши, и сказками метались мы на мятных пряниках подушек. Обивкой театральных лож весной овладевала дрожь, февраль нищал и стал неряшлив. Бывало, крякнет кровь от кашлев и сплюнет, и пойдет тишком шептать теплушкам на ушко про то да сё, про путь, про шпалы, про оттепель, про что попало. Про то, как с фронта шли пешком. Уж ты и спишь, и смерти ждешь, рассказчик уж и горе мало. В ковшах оттаивших калош, припутанную к правде ложь, глотает плотяная вошь, и прясть ушами не устала. Хотя зарей чертополох, стараясь выгнать тень подлиньше, растягивал с трудом таким же ее часы, как только мог. Хотя, как в старь проселок, влек колеса по песку в разлог, чтоб снова на суглинок вымчить и вынесть вдоль жердей слег, хотя осенний свод, как нынче, был облачен и лес далек, а вечер холоден и дымчит, однако это был подлог, и сон, застигнутый врасплох, земли похож был на родимчик, на смерть. На тишину кладбищ, на ту особенную тишь, что спит, окутав округ целый, и вздрагивая, то и дело припомнить силице, что, бишь, я только что сказать хотела.